Глава 12. Досар. «Сейчас нам все же лучше спуститься на обед. Нехорошо заставлять девушку ждать», — улыбнулся Куэль и первым поднялся с кресла. Когда мы спустились в трапезную, стол был уже накрыт и пахло просто восхитительно. Рот мгновенно наполнился слюной, но я не собирался показывать свою слабость. Вера стояла у окна, одетая в роскошное зеленое платье. Оно идеально подчеркивало все прелести ее фигуры и делало девушку еще привлекательнее. Я замер, не в силах отвести взгляда. Ее белые волосы светились в солнечных лучах. Нежная кожа так и манила прикоснуться, а плотно сжатые губы провоцировали украсть у нее жаркий поцелуй. Я чувствовал, как внутри меня идет ожесточенный бой. С одной стороны, меня охватила странная гордость за то, что такая роскошная девушка может оказаться моей женой. А вот с другой... Волна злости поднялась с новой силой, готовая разразиться настоящим штормом. Мне вдруг захотелось, чтобы она полюбила меня, чтобы наш союз не был формальным, без искры настоящих чувств. Но полюбит ли когда-нибудь меня такая красавица? Да и зачем ей это? Она найдет себе супруга под стать, а я не стану удерживать ее силой. От мысли, что должен воплотить план, предложенный Куэлем, сердце сжалось, и все внутри словно бунтовало, не желая отпускать ее, отталкивать от себя, отдавать кому-то. «Моя!» — кричала во мне драконья душа. «Я сам поймал ее! Не отдам!» Странное чувство. Я должен быть равнодушным, обязан довести все до конца. Ни одна девушка не станет моей женой, пока я сам так не решу. Никто не может приказывать мне жениться, и никто не заставит любить. Я сомневался только в том, что император послушает меня. Один разговор уже закончился неудачей, а его слово в землях империи — закон. Как я могу пойти против его воли? Но это лишь одна сторона медали. Могу ли я заставлять ее выйти замуж? Ведь тогда я поступаю так же, как и Дейхан. Стоит признать правду. Вера никогда не полюбит меня, а вся наша жизнь будет полна равнодушия и гнетущего одиночества. И под блестящей оболочкой семейного счастья будет скрываться лишь черная пустота и бездушный холод. Я должен был что-то сказать, но не мог заставить себя произнести ни звука. От вида ее красоты и желания обладать этой женщиной захватила меня в плен. Но это был плен без любви, без будущего. А я не срываю цветы, чтобы один раз вдохнуть аромат и втоптать их в грязь. «Досар?» Девушка улыбнулась, даже сделала легкий книксон. Таких изящных движений я не видел даже у принцесс. «Вера?» — нахмурился в ответ. «Что все это значит? Почему ты взялась готовить самостоятельно?» «Я не вижу в этом ничего зазорного. Разве я должна стоять на месте, словно статуя?» Улыбка исчезла с лица девушки, и в глазах заплясали опасные огоньки. «При чем здесь статуя? Тебе предстоит стать моей женой. У тебя в распоряжении слуги, которые должны делать эту работу за тебя. Повторяю вопрос. Почему ты решила готовить сама?» Вера нахмурилась, выждала несколько мгновений, словно пыталась найти правильные слова. «Мне так захотелось, Досар», — ответила, гордо подняв голову и с вызовом глядя мне в глаза. Быстро пересек комнату и прорычал ей на ухо. «Я запрещаю тебе прикасаться к работе по дому». «А я запрещаю тебе запрещать мне!» В ее голосе звучала обида, но сдаваться без боя девушка явно не собиралась. «Серьезно?» — невольно хмыкнул, удивленный ее упорством. «Здесь не все солдаты, и не все обязаны подчиняться твоим приказам», — спокойно сказала она, подняла руку, сунула мне под нос браслет и потребовала. «Сними с меня эту железку». «Хочешь, чтобы я снял долговой браслет?» — усмехнулся, взял ее крошечную ладонь в свою и коснулся губами нежной кожи. «Я настаиваю на этом, и...» Она на миг растерялась. Затем попыталась вырвать руку из моих пальцев и спросила. «Что значит долговой?» То и значит, ты не сможешь уйти от меня, пока не выплатишь долг. А если попытаешься сбежать, тебе не понравится результат. «Но я ничего тебе не должна!» — воскликнула девушка удивленно. «Как это? Сегодня ночью ты обещала стать моей женой. Сама же сделала выбор!» Отпустил ее руку, но тут же притянул к себе, прижав за талию. «Пусти!» — пискнула она и уперлась кулачками мне в грудь. «А то что?» Ее реакция была настолько забавной, что я с трудом держался от искушения подхватить ее на руки и унести в спальню, чтобы там продолжить этот спор. «Я закричу!» — серьезно ответила Вера, трепыхаясь в моих руках, словно пойманная бабочка. «И что тогда?» «Мне кто-нибудь поможет», — произнесла неуверенно. «Кричи!» — добродушно позволил я и прижал ее еще крепче. «Не буду». «Тогда я не отпущу». Я все же подхватил ее на руки и понес к столу. «Дасар, пожалуйста, поставь меня. Я же не кукла какая-нибудь». Девушка всхлипнула, и я вздохнул. Отпустил ее и выдвинул стул, чувствуя, что если мы не перестанем спорить, придется взять ее силой, потому что долго я так не продержусь. Сколько у меня уже женщины не было? Пару месяцев или пару лет? Как-то все не до того было. И сейчас тоже не время и не место. «Спасибо». Она поправила свое платье. Затем нежно коснулась руками и аккуратно уложила воротник моей рубахи. Это оказалось неожиданно и на удивление приятно. «Успокоилась?» Выдвинул стул, приглашая ее присесть. «Вроде того». Она плюхнулась на стул, глянула на меня из-под лобья и поджала губки. Покачал головой, обошел стол и устроился напротив нее. «Каши принесите», — приказал служанкам, жавшимся у входа в кухню.